Глава 11. Встреча с врагом из забытого прошлого. Часть 1. Усевшись во главе длинного стола, я мрачно оглядел собравшихся и перевел взгляд на вздымающийся над стеной дым погребального костра. Шурт и паук успокоились навсегда, чего нельзя было сказать обо мне. Несмотря на то, что лучи солнца еще освещали землю, в моей душе царил мрак. Не требовалось быть умнейшим из людей, чтобы разобраться в ситуации. Пришедший к нашему дому покалеченный Шурт — лишь разведчик. Глаза и уши неизвестного врага. Причем Шурт искал не просто людское поселение, а именно наше. Искал меня, причем обладал значительными сведениями обо мне. «Шурт искал именно меня», — озвучил я свои мысли вслух, никому конкретно не обращаясь. «Почему? Кто его послал?» «Господин, возможно, он просто рыскал по округе в поисках поселений», — неуверенно возразил тезка. «Почему вы решили, что гоблин искал именно вас?» «Тезка, поверь, он пришел за мной. Судите сами. Заметив крепостную стену, обычный разведчик не будет поднимать шум. Нет, тихо отойдет на безопасное расстояние, отправит весть и будет ждать подхода основных сил. Это обычная тактика, проверенная веками. Пусть шурды и нерегулярная обученная армия, но они отнюдь не глупы. Вспомните нападение на поселение Банферсис. Тщательная разработка плана и его молниеносное осуществление. Жители деревни до последнего момента не знали о опасности, пока не стало слишком поздно. Наш незваный гость знал, что делает. Знал очень хорошо. «Согласен, господин», — кивнул Рикар. «Уж я-то хорошо изучил этих хитрых тварей и знаю, что просто так на рожон они не лезут. Но то, что они искали вас, шурдам плевать на титулы и звания. Мы для них не больше, чем источник мяса. Какая им разница, чьи кости хрустят на зубах? Да и Шурт выглядел больше полоумным изгоем, чем разведчиком». «Полоумным изгоем? Свестником?» «Хм», усмехнувшись, спросил я. «Нет, вы видите лишь часть картины, но не сам рисунок. Шурт лишь незначительная деталь в этой картине, небольшой мазок на самом краю холста. Обращайте внимание не на внешний облик этого изгоя, а на его действия. Шурт подошел открыто, с белой тряпкой напоказ, якобы для переговоров. Кто обычно ведет переговоры?» «Предводитель», — прошелестел священник. «Кто, кроме него?» «Кажется, я уловил твою мысль, сын мой. Шурт знал, что на разговор с ним выйдет главный из людей, и оказался прав. Когда он убедился, что ты тот, кто ему нужен, то отправил вестник». «Правильно», — кивнул я. «Вспомните, как внимательно он вглядывался в каждого из вас. А ведь для шурдов мы все на одно лицо. Гоблин точно знал, как я выгляжу, кем я являюсь и где примерно меня искать. Ему сообщили эти сведения и послали на поиски. Ясно, что это как-то связано с моим прошлым, о котором я не знаю ничего, по вполне понятным причинам. И мы возвращаемся к моим вопросам. Кто его послал и зачем? Рикар, отец Флатис, мне нужны ответы». Рикар развел руки в стороны, показывая, что ничего не знает. Отец Флатис поднял на меня взгляд синих глаз и удивленно поинтересовался. «Сын мой, откуда простому священнику знать, что замышляют порождение темного? Можно лишь предположить, что шурды искали обидчиков, уничтоживших их отряд в поселении Банферсис». «Это если думать, что разведчика послали шурды», — буркнул я. «Ясно, ответов нет». Оглядев выжидательно смотрящих на меня людей, я побарабанил пальцами по столешнице и продолжил. «Значит, готовимся к худшему. Рикар, утрой количество стражи на стене и проследи, чтобы смотрели в оба. Занятия с оружием продолжаем, но сосредоточься на луках и арбалетах. Литос, с охотой покончено. За пределы форта не на шаг. Жестом, остановив скинувшегося главу охотников, я рявкнул: «Не обсуждается! За стену не выходить! Никому! Я не хочу терять людей из-за лишнего куска оленьего мяса!» Помрачневший Литос сел, а я перешел к братьям-каменщикам. «Обустройство пещеры и пристройки пока прекращаем. Всех свободных мужчин разделите на две части. Я хочу, чтобы работа на стене не затихала даже ночью. Поднимите на стену корзины с каменными осколками из десяток тяжелых бревен. Тезка, обеспечь строителей нужным количеством факелов и жировых ламп. Еще раз проверь запасы дров. Святой отец, надеюсь, у нас есть достаточное количество лечебных трав, чтобы позаботиться о раненых. У нас достаточно припасов, чтобы переждать даже самую продолжительную осаду. Мы не знаем, кто наш враг и где он сейчас, но будем думать, что он уже у самой стены и готовится к штурму. Так постараемся устроить им достойный прием». Убедившись, что все прониклись моими словами, я окончил совещание и отпустил людей. Священник уже начинал вставать, когда я поторопился добавить: «А вас, отец Флатис, я бы попросил остаться». Удивленный священник опустился на скамью и вопросительно уставился на меня. «Святой отец, за прошедшее время я сделал все возможное, чтобы уберечь моих людей от голода и холода. Мы строим стену, которая уже сейчас является серьезной преградой для врага. Но я ни на шаг не приблизился к решению проблемы с магией шурдов. И это страшит меня больше всего. Какой смысл во всех приготовлениях, если мы не можем противостоять магическому зову костяных пауков? Ведь у нас нет хранителя». «Поверь, сын мой, это тревожит и меня», — признался священник. «Но не стоит преувеличивать силу пауков. Порождением тьмы никогда не одолеть преданных свету». «Ну, и мы со Стефием не сидели сложа руки и провели обряд освящения пещеры, воскурили дым цветка Ромены и каждый день читаем молитвы, ограждающие от зла. Стефи и сейчас там. Могу смело утверждать, что пещера надежно защищена от магии нежити. Беспокоиться следует лишь о защитниках крепостной стены. Поэтому, случись осада, я буду на стене и постараюсь оградить людей от магии, всеми дарованными мне Создателем силами». «Великолепно!» – подскочил я. «Святой отец, не знаю, как и благодарить. Женщины и дети укроются в пещере, а мы постараемся дать достойный отпор врагу. Вы просто возродили во мне жизнь. Благодари не меня, а Создателя, всегда заботящегося о чадах своих». Священник нравоучительно воздел костлявый палец вверх и, неожиданно рассмеявшись, добавил: «Ну и сам ты не оплошал. Думаю, шурды будут сильно поражены, узрев перед собой неприступную крепостную стену». Старый маг был в ярости. Нет, в бешенстве. За один день они преодолели расстояние до места указанного вестником, не останавливаясь ни на минуту. Преодолели путь по извилистому ущелью, лишь чудом не переломав лошадям ноги и не сломав себе шеи. Поисковая сфера впервые за долгое время уверенно указывала, что отряд движется в правильном направлении. И искомый объект совсем рядом. Сверившись с картой, старый маг убедился, что ущелье заканчивается тупиком, и визгливо рассмеялся. Чужак оказался в ловушке, словно пойманная крыса, попавшая в кувшин с узким горлышком. Что ж, он с удовольствием поможет крысе обрести последний покой. О да, старик уже воочию видел, как нергалы в потоках крови проходят сквозь ряды деревенщины, как в снопах искр обрушиваются горящие стены построек. Он видел стоящего на коленях чужака, молящего сохранить ему жизнь. Видел свои руки медленно и с таким наслаждением, перерезающие ему горло. Как долго он этого ждал. Недели безуспешных поисков по дебрям диких земель наконец-то подошли к концу. И вот отряд выметнулся из последнего поворота, и старик, не веря своим глазам, уставился на открывшуюся перед ним картину. Он ожидал увидеть поселение, пусть даже окруженное чистоколом. Но это... Такого старик не мог представить даже в самых страшных кошмарах. Чужак не стал строить поселение. Нет, эта тварь воздвигла не больше, не меньше, а настоящую крепость. Крепость! вздымающаяся ввысь монолитная стена без малейших признаков ворот, намертво перекрыла проход по ущелью и словно насмехалась над надеждами изнуренного мага. И проклятая сфера указывала точно на стену, показывая, что чужак именно там. С яростным криком маг метнул светящуюся сферу в стену ущелья и, тяжело дыша, проследил, как артефакт со вспышкой разлетается на осколки. Тишину разорвали звонкие звуки гонга. На стене засуетились смутно различимые фигурки людей. До ушей старика донесся лязг оружия. Их заметили, и теперь защитников не застать врасплох. Жестом руки, остановив напрягшихся нергалов, старик задумался. Еще остался шанс добиться желаемого. Теперь все зависит лишь от того, успел чужак вспомнить слишком много, или же он все еще остается недалеким юнцом Корисом Бан Исер. Оглядев скрытых под черными плащами нергалов, старик кивнул своим мыслям и направил коня к крепостной стене. Защитники крепости всего лишь люди, и стоит ему оказаться внутри крепости, его не остановить.